Глава 18. «Но это же чудесно, друг мой!» — восхищенно воскликнул Эркюль Пуаро. «Но все так прозрачно, просто совершенно прозрачно!» «Можно подумать, что вы говорите о супе», — ворчливо произнес инспектор. «Не знаю, может, это для вас действительно прозрачный бульон, но, на мой взгляд, супчик еще мутноват». «Какой там мутноват? Все уже предельно ясно». «Даже это?» Так же невозмутимо, как в комнате миссис Хаббард, инспектор продемонстрировал два рыжих волоска. «А, это...» — сказал Пуаро и почти слово в слово повторил выражение Шарпа. «Как у вас принято говорить, убийца допускает роковую ошибку». Их взгляды встретились. «Люди всегда переоценивают свои умственные способности», — сказал Эркюль Пуаро. Инспектора Шарпа так и подмывало спросить, «Даже вы?» — но он сдержался. «Ну, а в остальном, друг мой, все идет по плану?» «Да, бомба взорвется завтра», — произнес Шарп. «Вы сами поедете?» «Нет, я должен появиться на Хикори-Роуд, а там за старшего будет комб». «Пожелаем ему удачи». Эркюль Пуаро поднял рюмку с мятным ликером. Инспектор Шарп налил себе виски. «Будем надеяться, что все пройдет гладко», — сказал он. «Умеют же жить люди», — сказал сержант Коб. Он с завистью и восхищением смотрел на витрину Сабрины Ферр. Там были расставлены самые разнообразные косметические товары в изящных упаковках, а посередине стояла застекленная фотография Сабрины, снятой в одних трусиках. Казалось, девушка купается в волнах зеленоватого стекла. Кроме маленьких дорогих трусиков, на ней было еще несколько диковинных украшений. Констебль Макрэ неодобрительно хмыкнул. «Богохульство! Вот что это такое? Мильтон бы в гробу перевернулся!» «Ты уже мне нашел священное писание. Но ведь потерянный рай как раз об Адаме и Еве, райских кущах и всяких дьяволах из преисподней. А это, по-твоему, не религия?» Сержант Кобб не стал спорить на такие скользкие темы. Он храбро двинулся в салон, а за ним по пятам следовал строгий констебль. Сержант и его подчиненные явно не вписывались в изысканный розовый интерьер. К ним подплыло прелестное создание в оранжево-розовом туалете. Оно будто парило в воздухе. Сержант Кобб сказал «Доброе утро, мадам!» и достал свое удостоверение. Сказочное создание испуганно упорхнуло. Вместо него появилось другое, такое же, но чуть постарше. Оно, в свою очередь, уступило место роскошной, блистательной герцогине с голубыми волосами и гладкими щеками, неподвластными времени. Стальные серые глаза стойко выдержали пристальный взгляд сержанта Кобба. «Я очень удивлена», — сурово сказала герцогиня. «Пожалуйста, следуйте за мной». Она провела их через квадратный салон, посреди которого стоял круглый стол, заваленный журналами и газетами. Вдоль стен располагались занавешенные кабинки, в которых жрицы в розовых одеяниях колдовали над возлежащими в креслах дамами. Герцогиня провела полицейских в маленький кабинет. «Я миссис Лукас, хозяйка салона», — сказала она. «Моей компаньонки мисс Хопхаус сегодня нет». «Нет, мадам», — подтвердил сержант Кобб, ничуть не удивившись. — «Меня крайне удивляет ваше намерение произвести обыск», — сказала миссис Лукас. — «Это личный кабинет, мисс Хопхаус. Я очень надеюсь, что вы не потревожите наших клиенток». — «Не беспокойтесь, мадам», — сказал Кобб. — «Нас вряд ли заинтересует что-нибудь, кроме этого кабинета». Он вежливо подождал, пока она неохотно удалилась. Потом оглядел кабинет Валери Хопхаус. Стены были оклеены бледно-серыми обоями, на полу лежали два персидских ковра. Он перевел взгляд с маленького настенного сейфа на большой письменный стол. «В сейфе вряд ли», — сказал Кобб, — «слишком на виду». Через 15 минут содержимое сейфа и ящиков стола было извлечено на свет Божий. «Похоже, мы попали пальцем в небо», — проговорил Маккре, бывший по натуре пессимистом и брюзгой. «Это лишь начало», — сказал Кобб. Сложив содержимое ящиков в аккуратные кучки, он начал вынимать сами ящики и переворачивать их. «Вот, полюбуйтесь, дружок!» — довольно воскликнул он. К дну нижнего ящика с обратной стороны было приклеено скотчем полдюжины синеньких книжечек с блестящими надписями. «Паспорта», — сказал сержант Коб, — «выданные секретарем Государственного департамента иностранных дел, боже, спаси его доверчивую душу». Маккрэ с интересом наклонился над плечом Кобба, который открыл паспорта и сличал фотографии. «Никогда не подумаешь, что это одна и та же женщина, да?» — сказал Маккрэ. Паспорта были выданы на имя миссис Дасильвы, мисс Ирен Френч, миссис Ольги Кох, мисс Нины де Мезюрье, миссис Гладис Томас и мисс Мойры О'Нил. На фотографиях была изображена моложавая темноволосая женщина, которой можно было дать и 25, и все 40. «Весь трюк в том, что она каждый раз делала новую прическу», — сказал Коб. «То локоны, то перманент. Здесь, посмотри, прямая стрижка, а здесь подпажа. Когда она выдавала себя за Ольгу Кох, то она чуть-чуть изменила форму носа. А фотографируясь на паспорт миссис Томас, положила что-то за щеки. А вот еще иностранные паспорта. Мадам Махмуди, Алжирки. И Шейлы Донован из Ирландии. Полагаю, у нее открыты счета в банках на все эти фамилии. Запутаться можно, да? Но, голубчик, у нее не было другого выхода. Ей следовало сбить со следа налоговую инспекцию. Наживаться на контрабанде нетрудно, а вот пойди объясни налоговому инспектору, откуда у тебя денежки. Ручаюсь, что именно поэтому она основала маленький игорный дом в Мэйфере. Только так она могла обдурить налоговую инспекцию. Думаю, львиная доля ее капиталов помещена в алжирские и французские банки. Все было хорошо продумано, поставлено на деловую ногу. И надо же было так случиться, что однажды она забыла один из паспортов на Хикари-Роуд, а глупышка Селия его увидела.